Дорогие друзья, братья и сестры, приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа, мир вам. Христос воскрес, воистину воскрес. В это утро предлагаю продолжать читать Евангелие от Марка. И сегодня у нас 3 глава, первые 6 стихов. Евангелие от Марка, 3 глава, первые 6 стихов. «И пришел опять в синагогу, там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, встань на середину». А им говорит, должно ли в субботу делать добро или зло делать, душу спасти или погубить. Но они молчали. Воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, вышедшие, немедленно составили с иродиадами совещание против него, как бы погубить его. Вот такой вот текст, который повествует нам об ожесточении сердец людей, которые, придя в синагогу, уже был выношен план. Да, и мы видим, они искали, наблюдали, не исцелит ли в субботу, чтобы обвинить. То есть заведомо, осознанно пришли подловить Иисуса, чтобы обвинить. Иисус знает эти помышления. Знает помышления сердца, и мы знаем, что Бог сердцеведец. Он знает мысли наши, Он знает наперед их. Мы видим в Писании, что Христос говорит, что Бог прежде нашего прошения знает. Да, мы видим, что в Писании Он знает, говорит Писание, что Он знает все движения мыслей. То есть знает сущность человека и знает, о чем он думает. И мы видим в этом тексте, что Христос знает об этом. Потому что его действия показывают, что он их уже, сущность их видит. Для чего они собраны, как и зачем. Поэтому он говорит этому больному, встань на середину. Чтоб все его видели, видели его немощь. И в то же время задает вопрос, что делать в субботу, добро или зло делать, душу спасти или погубить. Мы видим, что Писание говорит, чтобы мы делали добро. Мы видим, что Писание говорит, заповедь говорит, не убей. И вот этими словами Христос хочет вернуть людей обратно. Хочет вернуть их к осознанию, чем они сейчас дышат и живут. Он хочет, чтобы они вернулись к Богу. Они находятся в синагоге, в том месте, где чтят, читают слово, вникают, размышляют. Там, где... Но это место обязательно надо делать добро, милосердие, сострадание, любовь. Но мы видим, что ихние сердца уже готовы были, и они не хотели меняться. Они не хотели меняться, и Христос тогда, мы видим, что Он смотрит на них с гневом. Почему? Потому что сердца их ожесточены. Его взгляд показывает, что я не одобряю ваше сегодняшнее состояние. Христос плакал об Иерусалиме, я, говорит, пришел к вам, чтобы собрать вас. И здесь он хочет еще их вернуть. Он видит, что их сердца ожесточены. Но, к сожалению, когда человек поражен грехом, редко когда он уже возвращается, редко когда у него есть осознание это. Почему? Потому что, конечно же, он замыслил уже. Он уже принял у себя, утвердился в этом решении внутри себя. И мы видим, что Христос посмотрел на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, и говорит тому больному: протяни руку твою. Он пришел спасать, он пришел исцелять, он пришел обратно возвращать людей к себе, именно тем, которые нуждаются в нем. И он именно творит добро именно тем, которые нуждаются в нем. Мы видим исцеление этого. Возможно, его болезнь была очень серьезная. Может быть, трофирование мышц, есть такие болезни. И, может быть, она привела даже и к смерти его. Почему он и говорит, что лучше делать, добро или зло, спасти душу или погубить. И даже пускай это будет суббота, и вообще суббота, написано, 6 дней трудись, а 7-й Господу отдохни от дел своих, а этот день посвяти Богу, то есть твори дела Божьи. Мы знаем, что Новый Завет говорит, теперь каждый день мы в покое в Божьем, да? Почему? Потому что Христос в нас. Он говорит: придите ко мне, все труждающие и обременные, и я успокою вас. Покой только в Христе. И это каждый день мы можем иметь этот покой. И каждый день посвящен Господу. Но вот здесь мы видим, что ожесточение сердец. Они не хотели делать добро в субботу. Они не хотели помочь этому. Вся вот эта вот картина обличала их. Но они не хотели даже и на это отозваться. Мало того, они выходят и тут же делают совещание. Совещание с теми противниками своими, которые иродиады, иродианами, которые были, это партия евреев, которые, ну, за Ирода были. Ну, не знаю, как они там чтили или как. Но они с ними делают совещание. И в субботу, то, что не должно было делать в субботу, дела все оставить надо было, но они делают это. Знаете, сегодня вопросы к нам. Христос также через этот текст, он не просто так записан, показать, вот какие жестокие фарисеи. На самом деле, жестокие люди, люди, пораженные грехом, они не могут исправиться, пока не уберут этот грех. Знаете, Христос в послании Ефесянам, апостол Павел говорит, 19 стих 1 главы, «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по державной, по верующих по действию державной силы Его». Могущество Его в нас. Сегодня нас окружают люди разные, братья, сестры, соседи, родственники. Нас окружают они. Хотим мы или нет, они есть у нас. И они чаще всего с той нуждой, как вот этот вот больной человек с сухорукой, они тоже с нуждой. И как наше сердце сегодня реагирует? Есть ли у нас к ним сострадание и желание помочь? Они могут больны физически, они могут больны душевно, они могут быть поражены грехом, они могут быть в разном состоянии. Есть ли у нас желание помогать? Есть ли вот это вот могущество, которое мы сейчас прочитали, державной силы его в нас? Чувствуем ли мы вот это жалости, сострадание, милосердие, о чем Писание говорит? Христос говорит 6:39, «Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосердны». Есть ли у нас это сострадание? И если мы не видим это сострадание, если нет у нас чувств, желания совершить добро, помочь, навести на путь спасения человека, стоит задуматься, серьезно задуматься, что-то мешает Мы, вы, говорит, свет этому миру. Значит, что-то мешает, что не дает делать эти дела. Может быть, они нам надоели, эти соседи. Может быть, надоел этот сотрудник, этот родственник. И у нас обозление к нему. Друзья, это не чувство Христа. Это не чувство Бога. Это не из-за того, что у нас сердце милосердно, и вот мы хотим его проучить или как-то ему донести, что он не прав, но это все в методами мира этого, погибающего мира. Мы не сделаем этого. Мы не сделаем добра этому человеку. Если у нас есть какое-то препятствие, если мы видим в своем сердце, вернее, что у нас нету сострадания и милосердия, что у нас нету желания ему говорить о Боге, надо взывать о своем сердце. Надо просматривать свое сердце. Во Второзаконии очень хорошо перекликается с этим текстом, который мы прочитали в 30 главе, когда Моисей говорит народу. 15 стих и 19, 30 глава Второзакония, 15 стих. «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло». А перед этим он говорит, что слово это близко от тебя. 14 стих говорит, «Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтоб исполнить его». Посмотрите, слово это в устах и в сердце. Все, что нужно, это всего лишь исполнить его. Да? Оно, это от нас действие, решение. Бог вложил сердце, говорит, я новое сердце вложу, и там пропишу законы мои. И там будет, не будете учить друг друга, потому что у вас будут эти чувствования, которые во Христе Иисусе. Но если нету, друзья, нужно задуматься. Нужно серьезно задуматься и просмотреть сердце свое. В чем проблема? Почему у меня нет желания помочь сострадания? Может быть, я суетился? Может быть, у меня обиды и боли? Может быть, у меня сердце, которое уже нисколько не реагирует на нужду других людей? И понятно, что оно злое. Надо ко Христу. Да, и 19 стих, опять же, говорит Моисей народу Божьему. И он говорит, во свидетельство пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Посмотрите, о себе заботимся, но и не только о себе, о потомстве. Если мы сегодня делаем добрые, милосердные дела, мы видим свою греховность и бежим ко Христу, и у нас есть тогда эти чувства, у нас есть это желание, наши потомки учатся. Наши потомки учатся следовать за Богом. Что нужно разрешить прежде то, что мешает делать добрые дела. И потом с могуществом и силою Христа идти делать с любовью. Мы никогда не сделаем, если у нас нету тех чувств. Если у нас стоит грех, не будет это из любви. Из корыстных целей, да. Показать, какой я, да. Еще какие-то цели, не те, не Христовы, да, могут быть. Мы знаем, что и неверующие люди благотворят. И даже мне тут вот вопрос задавали, а как же они? Но это нисколько не дает им плюсов каких-то. Это нисколько их не приближает к Богу. Они делают из каких-то, может быть, чувственных, может быть, эгоистических, еще каких-то дел. Но они не делают это из любви к человеку, любви Божией к человеку. Дорогие друзья, я еще раз. Жизнь и смерть, благословение и проклятие предложил я тебе сегодня. Избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое. так и Христос говорит, что должно делать, добро или зло. Спасти душу или погубить. Он задает этот сегодня вопрос. И он вопрос к нам, к каждому личному. И когда мы видим, что у нас нету этих чувств, дорогие друзья, Христос сказал, Евангелие от Луки, 9 глава, 23-24 стих. Евангелие от Луки, 9 глава, 23-24 стих. Он говорит, ко всем же сказал, если кто хочет идти за мной, отвергнись себя. Отвергни свое «я», эгоистическое «я». Возьми крест свой ежедневно. В Библии Гетца это слово не упущено, оно есть в оригинале, ежедневно. Почему-то в синодальном тех Библий, которые у нас есть, там нет этого ежедневно. А что значит «возьми свой крест ежедневно»? Крест – орудие казни, орудие казни. И каждый день плоть наша противоборствует Духу Божьему. Она всегда говорит мне, я любимый, меня обидели, меня не уважили, меня не приняли. Она всегда кричит. Христос говорит, ежедневно возьми крест этот, орудие казни, туда на крест, туда ко Христу. Наши эти плотские чувства, горделивые, похотливые, туда, ко Христу, и следуй за мною. Да, отвергнись себя. Возьми свой крест ежедневно. Возьми крест свой ежедневно и следуй за мною. И дальше Христос подытоживает. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот, кто оберегает своего внутреннего плотского человека, потеряет ее. Душу в сердцевину потеряет. А кто потеряет душу свою ради меня, кто распинать будет своего плотского человека, тот сбережет ее. Дорогие друзья, еще раз. Писание говорит, всегда у нас выбор. И слово говорит, оно в устах твоих и в сердце твое. Все, что тебе осталось сейчас, это принять решение действовать. Ко Христу и быть совершенным, как совершен Отец наш Небесный, посредством Иисуса Христа. Потому что Его могущество в нас. Он в нас. Вы, говорит, не знаете, что Христос в вас живет? Дорогие друзья, да благословит нас Господь двигаться правильным путем, избирать жизнь, милосердствовать, сострадать окружающим нас людям. Вы, говорит, собираете сокровища на небесах таким образом. Вы не на земле здесь собираете, на небесах. Там тот банк, который ни ржа, ни моль, ничто не может забрать эти драгоценные сокровища. Да благословит нас в этом Господь. И в этом не творить волю Его. Аминь.